Алло. Алло. Ты чё мою бабушку обижаешь? Сейчас она тебя покажет. Вот он. Давай. Алло. Алло. Алло. Это внук Валентины Петровны. Алло. Это алло. Внук. Алло. Кто это? Внук. Кто это? Внук Валентины Петровны. Это бандит, а не внук. Это бандит из 218. Вот внук. Внук. Работай под моего внука. Писать заявление в милицию, чтобы разбирались. И искали, кто это звонит. Это просто... Алло. Это звонит из 218. Я хочу, чтобы они знали, что так ленится. Меня не приняли. Ну, в общем, милицию я иду. А что там убежать на день и ночь? Понятно. Вот это вот я. Ничего себе. Алло. Сейчас прям дам. Вот тебе бабушка. Алло. Из раз руку в рот. Ну что, алло. Кто это идиоты, блядь? Алло. Ты чего хулиганишь? Ты чего в подъезде такой шум, блядь, поднял? 226-ю квартиру мужик пришел. Говорит, да. Ты его, блядь, достал звонками, сука. Я он тебе, блядь, покажет. Я сказал, что это Руслан. Хочет на тебя в суд подать. Да, конечно. Чтоб ты не хулиганил, и подъезд не тревожил, и, блядь, успокоился, едина мать. Он прикидывается. Иначе тебя вышел нахуй из Москвы. Он прикидывается. Вот квартиру подпишешь, и отстанем. Ты, сука. Да. От имени моего внука звонишь в 226-ю. Я все звоню. А? Я во все звоню квартиры. Какие? 223-я, 226-я, 225-я от внука Руслана. Алло. Да. Что там у вас Валентина Петровна делала? Послушайте, вы что, глубоко больны, что ли, а? Вы дурак или просто так? Я сюда тебе морду набью, скотина, со своей бабкой сдохни. Петя Барь, тобой займутся мужики нашего подъезда, они тебя ухуярить хотят. Они на нас работают. Понял, блядь? Нет. Квартиру подпишешь, тогда звонить не буду. Вот, сука, они тебя подпишут. Мы они тебе... тебя убрать хотят. Мы тебе лет 5. Я им заплачу. Это когда перестанешь хулиганить? Когда квартиру отдашь. Вот тогда отстану. Ты никогда не отдам. Что, я охуела, что ли? Да. Так что, блядь, звони, не звони, бесполезно, ёбаная тварь. 5 лет ты получишь. Мучение. Какие 5 лет? Мучение по телефону. А если а не подпишешь, ты мы тебе... Ты меня не напугаешь! Ты меня не напугаешь! Я институт, два института... Двери ломать, Путин. Ты кого пугаешь? Ты думаешь, дура, что ли? Двумя институтами... Вот когда тебе двери сломаем... Я тебя, сука, малограмотную уберу! И тебя хочет жильцы! Жильцы, мужики уже ополчились! Они на меня работают! С ним расправимся, тварь! Они на меня работают! Да ты в психушке лежала! Я сказал, что он с тобой расправился! Они сказали, чтоб ты сдохла! Алло. Я в 218-й, спускайтесь. Чего? Я в 218-й, спускайтесь. А кто я? Головка охуя? Игорь Курдюков, вы мне хотели морду набить. Ну приходите в 218-ю. Чё, кишка танка сразу? Игорь Курдюков, это ты хулиганишь, да? Да. А чё это ты хулиганишь-то? Спускайся, давай. Да я спущусь. Спускайся. Идиот. Я тебе сказала, я заявление оставлю у этого, у Чискового. И пусть тебя ищет милиция и вычислит, и найдет хулиган ты эдакий, а? Я хулиган? Что ты такой придурок-то? Ты хоть знаешь, кто я? Да кто бы ты ни был, ты, я знаю, что ты придурок, дебил. Ты дебил. Вместе со своей бабушкой и мамой, и папой, и внуками, и детьми. Ты дебил. Тебе лечиться надо. Мне эта бабка за квартиру забудь подписала. Твой телефон, козел вонючий. Тварь поганая, забудь. Я тебе сказала, я тебя вычислю через участкового. Ты у меня еще поплачешь, гаденыш. Я на первом этаже. Откуда такой выискался, придурок? Ну, придурок, ты пойми, возьми свои мозги в голову, сожми своими вонючими руками и скажи, какой же я дурак. Ну, дурак ты и есть дурак. Чё я на первом этаже, давай. Что тебе надо-то? Зачем ты рубля, что ли, дать? В жопу тебе их засунуть, да? Ты чё хулиганишь, тварь поганая? Я напишу заявление твоей бабке, и тебе, и всем достанется. И вас найдут. Подумаешь, какой? Нашелся мне тут мститель хренов. Я тебе так, блядь, отомщу, что ты меня запомнишь, что ты больше ко мне звонить не будешь. Когда тебя поймут, вычислят по твоему вонючему телефону, я посмотрю в твои наглые глаза и скажу, что ты дебил, козел. ...226-й, хозяин 226-й сказал, что он с тобой, блядь, расправится. Я говорю, а он ваш друг. Он говорит, нихуя он не мой друг. Друг. Он специально так говорит. Алло. Ну? Это я из 218-й, твой сосед. Ну и что? В общем так, эта бабка мне подписала квартиру. Ну, иди и снимай. Нет, нет. Я ее достал звонками. В общем так, если не хочешь, чтобы я тебе звонил, давай $2000. Да? А хуй не отсосешь? Нет. Ты знаешь, уже звонишь последний раз. Короче, подключается ФСБ и тебя ловят. Ну, через конвенцию звонишь, через что, и тогда уже у тебя статья будет крупная. Понял, козел? $2000. Падла, мой внук тебе голову оторвет. Он наймет такую силу, что ты, блядь, на улице не выйдешь. Так и сдохнешь в квартире. Пока квартиру не отдашь, так и это. Сейчас поднимусь. В тайгу. Ты, падла, даже 226-й своего друга достаешь. До чего опустился, блядь? Он сказал, никакой он мне не друг. Я вызову милицию, мы я тебя его дурим. Охуярю. Мы тебя дурим, мы тебя дурим. Квартира наша. Мы тебе кашу. Хуй тебе, никогда на твоей не будет, блядь. Сейчас дверь ломать. В жизни. Сейчас ломать буду. Хуй ты меня запугаешь, блядь. Милиция известная, она никогда тебя там не пропишет. Я половину 226-й отдам. Что, у начальника все мои заявления на тебя лежат, а ты размечтался, блядь, никогда тебя здесь никто не пропишет. Ёбаный начальник милиции прописывает, а у него там от меня заявление на тебя, блядь. У тебя смелости, только у меня телефон не хватает. Хулиган эти. Ебать, когда не хотел. Хуев, шизофреник, хуев. Размечтался, блядь, шизофрения лечи, чтобы заглушилась она у тебя. Хуй ты размечтался, хуй ты чё получишь, блядь, худая! Получу! Заваруху. Ебучи, перед смертью я тебя отомщу, я тебя нахуй сожгу, блядь. Сжигай, сжигай. Пидорас, пидорас, хуев. Когда замолчишь, блядище. Тогда квартиру отдам, подпишись. Когда замолчишь, расправишь, пидораскина!